ки джай, шиши нитай гуранга ки джай, гоуру преминанды хари хари бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 12. Славная смерть в Ритрасуре. Текст 20. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Комментарии его божественной милости Шри Шимада Чебоксиданты с вами Прабхупада. Господа Вишну именуют Махапуруша, поэтому о том, кто стал вайшнавом, говорится, что он достиг положения Махапуруши. Махапурушей был, к примеру, Махараджа Парикшит. Согласно Падма Пуране, разница между полубогом и демоном заключается в том, что полубог – это преданный Господа Вишну, тогда как демон – в точности наоборот. Вишну бхакта срито дайва асурата двипарьяха. В Ритрасуру все считали демоном, но на самом деле он в избытке обладал всеми качествами преданного – Махапуруши. Тот, кто так или иначе предался Верховному Господу, кем бы он ни был прежде, достигает совершенства. Это становится возможным только потому, что чистый преданный пытается служить Господу, что помогает такому человеку обрести освобождение. Вот почему во второй песне Шримад Бхагаватам 2.4.18 Шукадева Госвами говорит: «Курата хунандхра пулинда пулкаша абхира шумба явана каса даяха». Яньеча папа яд апашрая шраяха, шудханти тасманам прабхавишнаве намаха. Кираты, хуны, анхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. Каждый может очиститься, если обратиться за помощью к чистому преданному и будет работать над собой в соответствии с его указаниями. Он очистится и возвысится до уровня Махапуруши, будь он даже Киратой, Адхарой, Пулиндой или кем бы то ни было еще. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Ом агьянти мирандасьяха. Нама ом вишну патая кришна пристава буталейшу мати бхакти веданта свамити намине намасте сарасвати дев гуру ани прачарани миру вишеша шунья вади пашчати адиштарани. Итак, мы продолжим. Итак, сначала человек пытается служить объектами или средствами. Объекты называются, объекты чувств. Потом начинает служить органами чувств плюс объекты. Потом начинает служить чувствами плюс органы и объекты. Потом начинает служить умом плюс чувства, органы и объекты. Потом начинает служить разумом плюс все остальное, потом знанием и потом сознанием. Итак, полное положение такого преданного называется матхьям.

И на что? И вот смотрите, вроде бы Вритрасура вдохновил Индру. Да, все, Индра все понимает. Все вообще такой разумный, все понял, устыдился, все. И опять он Индра. Вот в чем суть-то. И все равно он Индра остался. Все равно не отправился никуда. И Индра все равно почти всегда. Редкий случай мы найдем где-то упоминание, чтобы Индра вернулся на... навсегда. Видишь, он все равно привязывается.